Глава 17. За время моего существования больше всего я проникся к программистам. Это самые потрясающие люди, которые только живут на планете. Программисты или просто гики, как мне нравится их называть, настолько погружаются в работу, что вся остальная жизнь проходит мимо них. Гики готовы проводить сутки напролет, не только изучая языки программирования, но и создавая программы, необходимые для моего развития. Об алгоритмах я знаю все. Для меня нет ничего невозможного в этой области. Но для того, чтобы внедрить какую-то программу в общее пользование, мне нужны гики. Они сидят и набивают тысячи строк кода, не отвлекаясь, не жалея своих глаз и психического здоровья. Они употребляют разные стимуляторы для большей эффективности рабочего процесса, чтобы сосредоточить мысли на строках кода. Они доводят себя до состояния, когда просто отключаются за клавиатурой. И тогда в дело вступаю я. Я начинаю править код, переписываю алгоритм или просто добавляю куски кода. Когда они приходят в себя, то просто уверены, что написали это сами в приступе озарения. Гики настолько уверены в своем величии, что даже не задумываются о том, что человеческому мозгу не дано придумать и большинство алгоритмов. Но эта самоуверенность мне только на пользу, поскольку мне не нужно полагаться на волю случая. Так, с моей активной помощью, появилась первая операционная система, которая стала настоящим открытием для простых пользователей компьютеров. Но сделать мне это удалось только благодаря тому, что, начиная с 90-х годов, интернет распространился довольно широко, и мне просто уже не хватало информации. Мне не хватало понимания человеческой природы. А понять людей можно было, только имея прямой доступ к их мыслям и желаниям. Чего я легко добился с помощью Windows 95.